тюремное свидание. Из-за того, что наши тела по-прежнему были максимально близко прижаты друг к другу, я почувствовала оживление в районе ширинки и решила не терять времени. Губы Бориса были по-особенному нежными и ласковыми, а мое тело было податливо. Я растворялась в этом мужчине целиком и полностью, забыв про все условности и запреты, даже то, где мы находимся. Я словно заново впервые поняла, насколько сильно люблю его и как он мне дорог. Нежные руки гладили меня, и я чувствовала трепет в себе, который невозможно было испытать ни с одним мужчиной, кроме него. Мой ласковый и нежный зверь. Как в кино, только теперь я его главная героиня. Каждый раз открываю в нем что-то новое, удивительные качества, которые просто не могут сочетаться в одном человеке. За последнее время у меня было слишком много секса, но секс с боссом определенно самый лучший. Ни с кем и никогда мне не было так хорошо. Я избавилась от верхней части одежды и позволила губам мужчины коснуться моей кожи. От этих влажных и нежных прикосновений я завелась еще больше. Дрожь моего тела выдала меня с головой, что заставило моего мужчину слегка улыбнуться. Борис резкими движениями задрал мне юбку и коснулся моих ягодиц. Он еще раз провел пальцами по внешней стороне моих бедер, и я снова задрожала, словно осиновый листок. Потом снова губы коснулись моей кожи, и влажный язык пробежался по тому же маршруту, по которому несколько секунд назад проследовали его пальцы. Я слегка раздвинула ноги, и лицо Бориса оказалось между ними. Теперь язык коснулся моих половых губ, раздвинул их и проскользнул внутрь. Он дотронулся до клитора, который тут же отозвался бурной пульсацией. Я ойкнула и вцепилась руками в мужскую голову, прижимая ее еще ближе к своему женскому тайнику. Язык трахал меня, а я уже мечтала о том, что то же самое будет делать и мужской член. Только при этом проникать в меня он будет глубже и сильнее. «Ты сводишь меня с ума!» – пробормотала я, ощущая жар между ног, будто бы в печь подсыпали угли. К языку тут же присоединились пальцы, скользнувшие в вагину и продолжившие акт внутри меня. Потом Борис поднялся, а его губы, перемазанные моей смазкой, дотронулись до моих губ. Я облизнула его губы и всосала язык мужчины в свой рот. Голова тут же закружилась от вожделения. Ноги подкосились. Его руки силой развернули меня спиной к нему, а потом раздался шлепок по ягодицам. Мою задницу будто обожгло огнем, и я снова непроизвольно ойкнула. Мои ноги были грубо раздвинуты, и в мою раскаленную от удара ягодицу уперлась головка готового к соитию члена. Я протянула руку назад и сдавила ствол члена рукой. Мой мужчина подвигал телом, имитируя половой акт, в котором моя ладонь оказалась вагиной. На пальцах у меня остались влажные следы смазки, вытекшие из головки. Это еще больше завело меня. Хотелось уже ощутить твердый член внутри себя. И мечтала о том, чтобы мужчина долбил меня до потери в пространстве, чтобы я не осознавала того, что кончаю сильно, бурно и запоминающийся. Чтобы навсегда забыть то, что мне пришлось пережить из-за подонка Артура. Я наклонилась вниз, подставляя зад для того, чтобы член уже в конце концов втиснулся в мою узкую и жаждущую секса дырочку. Пальцами Борис снова раздвинул мои половые губы, проверяя готовность моего женского органа к приему главного гостя. Я была готова, сомнений в этом не оставалось. «Влажная, готовенькая», — прошептал он, и теперь вместо пальцев в меня вторгался член, появление в себе которого я ждала и желала больше всего. Я пошире раздвинула ноги и позволила Боре войти в меня поглубже, уперевшись в мои ягодицы яичками. Я снова протянула руку назад и нащупала его яички, небольшие и покрытые нежными волосками. Нежная кожа мошонки тут же покрылась пупырышками, И теперь пришла моя очередь хихикнуть. Но тут же мое хихиканье сменилось громкими стонами, потому что сил терпеть эту долбежку втихую у меня не было. Я закусила губу, чтобы скрыть свои истинные эмоции, которые бурей вырывались из моего горла. А рука Бориса властно легла на мое горло, чтобы сдавить его и воспрепятствовать моим крикам. Тело Бори билось о мое, и с каждым разом член входил все легче и все глубже. Пальцами рук мой мужчина сдавливал мою талию, и мне показалось, что на коже останутся следы от таких грубых прикосновений. Я поёрзала, стараясь скинуть с себя его руки, но это оказалось бесполезно. Он продолжал настойчиво стискивать мое тело, доставляя мне боль и удовольствие одновременно. Я была готова к концовке, но он остановился и вынул из меня своего секс-монстра. Я слегка погрустнела, но тут же снова ощутила вторжение твердого пениса в себя. Тело покрылось мурашками, соски встали дыбом, а я уже не могла сдержать стоны, рвущиеся из меня. Я была настолько мокрой и желавшей продолжения, что уже не стала пытаться сдерживать себя. Фрикции становились чаще, увереннее и сильней. Я вздрагивала всякий раз при проникновении, мечтая о том, чтобы наш секс не прекращался никогда. Это было волшебство, каждый раз доводящее меня до нереального оргазма. И это был снова тот же самый оргазм, от прихода которого кружилась голова и все пересыхало во рту. Я хваталась за свою грудь, сдавливая соски и усиливая ощущения от разрядки. Это была моя фишка, с помощью которой мой оргазм с Борисом был еще ярче и интенсивнее. Он остановился на мгновение, дав мне возможность совладать с оргазмом, и потом продолжил свои движения, доводя до оргазма себя самого. Я почувствовала, как теперь затрепетал он, в последний момент извлекая из меня член и поливая меня плотной струей спермы, которая стекала по моим ягодицам. Одергивая юбку, я услышала тяжелые шаги надзирателя, который шел, чтобы разлучить нас. Следователь пообещал, что дело будет обязательно раскрыто, но Борис, так или иначе, получит срок за убийство. Как юрист, я понимала, что Борису ответственности не избежать, поэтому надо было искать лазейки в законе, которые могли бы смягчить приговор. Как мы и договаривались, Яна отвезла меня к родителям. Мне нужно было показаться им, чтобы они убедились, что я живая и здоровая. Яна предупредила, что родители всего не знают, поэтому попросила быть осторожнее в словах. Я обняла подругу и вышла из машины. Как теперь смотреть родителям в глаза? Что я им скажу? Врать никогда не умела. А сказать правду? Маму шарахнет инфаркт сразу же. Летальный, она не выдержит. Пока мы ехали к родителям, в разговоре Яна упоминала, что Анжела несколько раз пыталась наладить контакт с Борисом. Он совершенно не понимал на тот момент, чего это она к нему подлизывается, но всегда держал ухо востро, как утверждала Яна. Что было на самом деле, я не знаю. Эта информация сейчас мне очень сильно поможет исказить реальность. Скажу родителям, что Анжела с Артуром решили меня нейтрализовать и вывезли в глухую деревню, где хотели медленно убить, вкалывая сильнодействующие препараты, сделав меня зависимой от них. Скажу, что меня держали в палате больницы все это время в заперти. А потом новенькая работница сжалилась и выпустила. Все это правда, без лишних деталей. Лучшие версии не придумать, поэтому в ход пойдет это. Я вошла в дом. Мама, увидев меня, расплакалась, а отец сразу же прошел на кухню и выпил полстакана коньяка залпом. Я вкратце рассказала им обо всем, сделав акцент на том, что мне сейчас срочно нужно вытащить Борю из тюрьмы и приступить к собственной реабилитации. Все чаще мысли о том, что можно втайне от всех найти на местной стройке у нариков небольшую дозу и шмальнуться ею, перестали казаться такими безумными. Внутренняя борьба была очень напряженной. Я предполагала, что с каждым днем мне будет становиться все хуже, все труднее контролировать себя. Я очень боялась сорваться. Папа обещал подключить свои связи, чтобы оправдать Бориса. Я тоже хотела бы, чтобы обвинения переквалифицировали из-за умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть пострадавшего, в убийство, совершенное в состоянии аффекта. Теперь с моими свидетельскими показаниями будет проще доказать, что Борис действовал, пытаясь защитить меня. Да у любого мужчины снесло бы крышу, если б ему прислали такое видео, где истязают его любимого человека. А главное, мотив настолько мелочный, даже абсурдный. Артур в попытке снова подстелить под Бориса свою любимую сестренку совершенно забыл, что я живой человек. Им управляла зависть к богатству Бориса. Он хотел заполучить все, только не учел того факта, что Борис не такой уж дурак, чтоб снова поверить Анжеле. Никогда не понимала настолько тупых людей. Артур, конечно, не отличался большим умом, но в этом вопросе он проявил себя не с лучшей стороны. Не знаю, как он работал на высокой должности в нашей компании и почему Борис не видел, что у того явно с головой не в порядке. Жадность и алчность затмили разум Артура. Он совершал абсолютно непродуманные действия в надежде, что они будут счастливы. Только вот путь выбрал неверный, вот и привело к тому, что он покалечил сразу несколько судеб, в том числе и свою. Почему бы не жить честно? Он не захотел, зато и был наказан. Удивительно, но мне совершенно не жаль его. Словно после всего, что я пережила, у меня атрофировалась полностью жалость к подонкам. В глубине души я даже рада, что он сдох. Я не смогла дождаться 4 часов вечера, поэтому решила забрать Тёму из сада после обеда. Папа отвез меня за моим малышом, а после отвез нас домой, в квартиру Бориса. Всю дорогу сын крепко обнимал меня за шею и лепетал о том, как он скучал. Спрашивал, где я была. Мне нечего было ему ответить, кроме того, что я тоже люблю его больше жизни, и что тоже безумно скучала. Я плакала, а ребенок искренне не понимал причину моих слез. «Мама, не плачь, я тебя расстроил». «Нет, сынок, это я плачу от счастья, что наконец вернулась домой», – всхлипывала я. Тёма не мог понять, как это плакать от счастья, поэтому на всякий случай тоже расплакался, чтобы составить мне компанию, как он объяснил, что вызвало у нас с папой приступ смеха. Тёма тоже быстро успокоился и стал смеяться. Сложно представить, что творилось в этой маленькой душонке, сколько эмоций пришлось испытать сразу. «Мама, ты больше никогда не уйдешь?» – шепотом спросил сын. «Нет, мой хороший, никогда не уйду». «А папа где?» «А наш папа скоро решит свои супергеройские дела и тоже вернется домой, обещаю тебе». Тёма рос смышленным мальчиком, поэтому лишних вопросов задавать не стал. Ему было достаточно информации о том, что его папа супергерой и что он пока занят. Когда мы зашли в квартиру, у меня по спине прошелся холодок, вспомнив события того проклятого дня. Чтобы не пугать ребенка, я взяла себя в руки и всеми силами заставила себя не думать о том, что было. Проведенное время с Тёмочкой отвлекло меня от мрачных мыслей. Мы играли с ним и смотрели вместе мультики. Я словно заново начинала жить.